Отсчитывая шаги до улетевшей стрелы, шагал и оглядывал окрестности в поисках дичи. Дудку гнолла погонщика я взял, но пока не опробовал ее, хотя возлагал на нее надежды, планируя охоту. Спустя где-то минуту двенадцатая стрела, оставленная в тополе, вернулась в колчан, и я поторопился, пока та дальняя не прилетела назад. Обнаружил я ее шагах в 700, по прикидкам это около 500 метров. О прицельности речи не идет, так что польза от подобного выстрела сомнительна. Когда был на 400 шагов, то в частном секторе за дорогой слышал близкий вой гончей. Так что, закончив с экспериментами, я поспешил назад к тому месту. На подходе достал дудку-свистелку. Брезгливо потер ее о тунику и дунул. Звука, как такового, не услышал, поэтому так и не удастся выяснить, дудка это или свистелка. Спустя секунду услышал близкий вой нескольких блохастых особей, а спустя еще какое-то время увидел бегущих на меня тварей. Для начала решил выяснить степень их лояльности владельцу, манка. Вот, теперь эту подманивающую штуку буду звать манок. Для проверки задуманного, достал щит и меч. Но проклятые псины, не сбавляя ход с рычанием, попытались укоротить меня на голову. Пришлось продемонстрировать, кто здесь венец эволюции. Даже не стал принимать их атаки на щит. Отскочил в последний момент левее, пропуская мимо пролетающую в прыжке шавку, и рубанул по холке, плюс 40 ом. Голая награда без всяких коэффициентов. Жаль. Вторую пчину, спустя пару секунд, обезглавил почти так же, когда та попыталась повторить прыжок своей предшественницы. Еще плюс 40 ом. Третья, проявила чудеса сообразительности и хотела уже слинять, развернувшись на 180. Но тут пришло время естествоиспытательских порывов. Короче, достал ствол и пальнул пару раз по спине, удалившейся метров на 10 псине. И, увы и ах, но пули попали в некое поле, прикрывающее тварь. Рябь воздуха, и они исчезают. Гадство. Когда же они станут уязвимы? Пребывая в невеселых размышлениях, на автомате проявляю в руке лук, накладываю стрелу и пускаю ее с некоторым упреждением. Все же это не сверхзвуковая пуля, а всего лишь стрела с ее 50 метров. С, как указано в описании, 4 ой ступени улучшения. За собачку плюс 40 ом. За следующий час я неплохо почистил округу, заодно и ознакомился с оной. Я даже нащупал, как можно заполучить тройную награду за подвыподвер, как я ее назвал. Ну то есть с огоньком, артистизмом, выпендрежно. Для этого нужно было бить точно в глаз. Или скорострельной серией за раз обнулять трех псин. Или же выпиливать вражину с 200 шагов. В эти моменты, мне особо остро казалось, что пока я тут выеживаюсь и рискую жопой, где-то на другом конце галактики, у своего инопланетянского телека, сидит разжиревший гуманоид в несвежей майке и семейках. Одной своей щупальцей просыпая, он закидывает тамошний попкорн себе в пасть, а другой чешет пузо, периодически выдавая нелицеприятные комментарии о моей расторопности или сообразительности. В общем, набил я под сотню тварей на 5640 ом. Неплохо. Весьма. Манок решает, однако. Пока охотился, побывал и в частном секторе, где тварей набилось приличное количество. Там у меня и возник ряд вопросов. Как же распределяются места для битв? Если с крупным ЖК, по моим прикидкам, в 1020 жильцов, хотя он еще достраивается и может быть полупустым, так вот, если с такой крупной концентрацией людей на небольшой площади все понятно, то как быть с мизером людей, размазанным на большой территории коттеджного поселка, где их собирали на битвы? Или система предупреждает за час, чтобы люди успели добраться до нашего пустыря? Или у них тут каждому во двор персональный портал открывался? Хм. В общем, помотаться пришлось изрядно. Благо манок позволял выманивать тварей на перекрестке и не соваться во дворы. Это облегчало зачистку и существенно экономило время. Проходил я и мимо лесопосадки, где на удивление почти никого не было. Хотя где еще зверью прятаться, как не в лесу? Непонятно. Добрался и до двух рядом стоящих ЖК с такими же, как и у нас, высотками. Там я и обнаружил крупную свору тварей, пирующих, по-видимому, на месте трех битв здешних героев. Там было множество тел, реально много. Я даже стал склоняться к мысли, что тут порвали просто всех героев. Мы еще и неплохо справились, подумалось мне. У нас-то после третьей битвы выстояло чуть более сотни, правда, половина из них были израненными новичками, и не все из них доживут до завтра, но все же. А тут было жутко. Огромная территория парковки крупного маркета, которая, когда все началось в 5 утра, была пуста от машин, и выступила полем битвы для близлежащих домов. Туда было страшно смотреть. Все было в крови и разводах, фрагменты тел, обглоданные костяки, неопределимое месиво. Картина не для слабонервных. Это ж сколько тут героев явилось на битву и сколько тварей на них выставили. Если у нас само большее было 1000 плюс-минус и осталось несколько десятков ветеранов и почти столько же покалеченных новичков, о перспективах которых я даже задумываться не хочу, то тут я вижу два уже достроенных ЖК, каждый не меньше нашего. БРР. Не сыграло ли такое скопление людей злую шутку и этот процент смельчаков просто смело лавиной тварей на компактной, по сути, территории? И что-то подсказывает мне, что вон та стая не единственная в округе. Прогнав ком, подступивший к горлу, усилием очистил голову от ненужного в данный момент и направился к месту предстоящей зачистки. Для начала не стал использовать манок. Принялся выбивать по одной из удачно отделившихся от основной массы тварей. Как раз дистанция не меньше 200 шагов получается, для подвыподверта. Что меня существенно беспокоило, это близость ночи. Вряд ли у меня осталось больше часа светового дня, но мы еще повоюем. Спустя десятка-два тварей на моем счету, они заволновались и забегали в поисках угрозы. Не знаю, как у зомби-гончих вообще с нюхом, слухом и прочими чувствами, присущими живым, но конкретно эти шавки меня не замечали, пока не приблизились шагов так на сотню. А дальше раздался призывный вой и начался лютый звездец. Сотни-две твари сорвались со стоянки и рванули ко мне. Ситуация оказалась на грани. Так быстро я, пожалуй, еще никогда не стрелял. Да я, блин, строчил словно пулемет имени товарища Ха, Максима. Пока вся эта мерзость сыпали лавиной на меня, я успел уложить чуть больше сотни. Да, не всех на смерть, товарищ Ха, выцеливать некогда было, и я практически стрелял куда-то, в ту сторону. Благо их было много и они, сыпали плотной гурьбой, серьезно мешая друг другу. Многие падали под лапы бегущих следом, создавая заторы и столпотворение. Но факт остается фактом, когда я с дрожащими руками осел, передо мной был навал тел. Там были и мертвые, которые спустя какое-то время исчезали обратно в свой мир, были еще живые и противно скулящие, ползущие куда-то, скребущиеся, или просто дрыгающиеся. Многие, конечно, просто отвернули и скуля рванули назад или и вовсе во все стороны. Этот натиск я отразил без потерь, ну кроме нервного потрясения и серьезного перенапряжения при стрельбе. Мне нужно было время прийти в себя, собраться и докончить начатое. Нельзя упускать такой гадюшник и так недалеко от дома. Когда спустя некоторое время я собрался с силами и встал, то обратил внимание, что множество людей выглядывает из окон окружающих домов. Мда, если всех их героев порвали, то кто будет их защищать? Я не думаю, что вся эта дичь завершится лишь на трех сегодняшних битвах. С ума сойти. Еще несколько часов назад, то есть сегодня утром, я и представить не мог, во что это все выльется. Наверное, и неплохо было бы, если бы все это оказалось глюками голого психа на спортплощадке. Не погибло бы столько людей. Помотав головой, отгоняя депрессивные мысли, отправляюсь добивать гончих. Зачистив от подранков пространство до самой парковки, решаю приблизиться. Потрепанная стая, голов так в сотню, полторы, удалилась от ее центра ближе к зданию маркета. Интересно, там остались запертые тварями люди. Ну с голоду, полагаю, они пока не умрут. Приближаюсь еще, и с расстояния около 200 шагов, продолжаю выбивать одиночек и крайних. Продлилось это не очень долго, товарищка, стая постоянно бурлила, рассыпалась, сбивалась в толпу, перебегала. Но выработав определенный ритм, я словно автомат разил псину за псиной. Когда уже начали сгущаться сумерки и стало тяжело лупить издалека, принял решение сблизиться и не гнаться больше за подвыподвертом. Закончил я уже в темноте. Я реально закончил с этим гнойником. Всех до одной вычистил. Под конец взывал их манком и бил на коротке, либо рубил мечом. Устал. Не столько физически, сколько морально. Меня нынешнего трудно утомить физически. Это утром я был жалким задохликом, а на протяжении этого проклятого бесконечного дня превратился в нечто, что, наверное, уже и человеком можно лишь с натяжкой назвать. Так что усталость была ментальная. Сначала стресс из-за раша стаи, после – монотонное повторение, под конец, не дающие расслабиться стычки. Наградой мне было моральное удовлетворение и, конечно же, плюс 28 680 ом. Уже возвращаясь домой, я размышлял, как поступить. Залечь за улучшение, совместив это с отдыхом. Или взять Марину и устроить вылазку на трофейном крузаке в маркет за продуктами и другими ништяками. Да и за горючкой неплохо бы смотаться. Кто знает, что будет в мире завтра. А пока неуязвимые гончие на улицах, обычные люди, в том числе и мародеры, сидят по домам. К окончательному решению не пришел, отложил до дома. По дороге периодически использовал манок, чтобы выманить отбившихся и одиноких гончих, но урожай был не так обилен, плюс 480 ом. Дома был встречен, обнят и расцелован, даже слегка пожурили, мол, не бережешь ты себя. Коварная Марина опять взволновала, но пришлось отложить милование. Сначала дело, потеха потом. С трудом отстранил от себя желанную женщину. Этот день вообще какой-то перенасыщенный. Все время бегом. Даже акт взаимной страсти, более чем наперепихан в падике не тянет. Эх, направился, увы, не на привычный диванчик, на котором в своей комнате сейчас уже спала Маша, а в зал двухкомнатной квартиры, который служил спальней Марине. Непорядок, квартира двух великих героев, можно сказать, спасителей и защитников Земли, и всего какая-то жалкая двухкомнатка. Может пойти отжать пентхаус. Ладно, что там у нас с характеристиками? 35 010 ом. Под защитой равно 0.78. Тело. Сила 0.1000. Скорость 0.1000. Выносливость 0.1000. Реакция 50.1000. Прочность 0.1000. Снаряжение. Меч 2.4. 1.4. Лук 4.4, 3.4, копье 0.4, 0.4, щит 1.4, 0.4, доспехи 1.4, 0.4. Мне понравилось, во что превратился лук на максималках, и улучшение предметов совсем не занимает времени, хотя и ощущение мастерства во владении чем-либо, это просто потрясающе. Если бы еще не так долго занимал процесс обучения, хотя, положа руку на сердце, за неполные сутки из голого дрища превратиться в физически прокачанного старшего мастера-лучника, не последнего мечника и вообще убивцу-душегубца. Это вы, сударь, пожалуй, зажрались. Долго ему. Ладно, лирику в сторону. Приступим к улучшениям. Сначала меч, 900 ом до третьей ступени. Сразу же 2700 ом до четвертой высшей ступени развития. Меч из каролинга преобразовался в типичный романский, после внедлинный полуторник с метровым клинком и грушевидным граненым навершием. Описание утверждало, что помимо нереальной прочности, он приобрел возможность рассекать и протыкать броню. Как и лук становился собственностью героя меня, так же появлялся и исчезал в руке при надобности, не терялся, не отбирался. Многообещающе, в общем. Далее щит и доспехи. Улучшение копья считаю преждевременным, товарищ К, не вижу тактической целесообразности. Не тот я путь выбрал, чтобы качать копье. Не тратя время на рассусоливание, вбухиваю сразу по 3900 ом за улучшение со второй по четвертую ступени щита и доспехов. Итак, вместо туники, теперь на мне, вы не поверите, чулочки. Это гребаные, ска, шерстяные обтягивающие чулки. Ну как же, символ мужественности и воинственности прямиком из 15 века. Спешите видеть, Додик в чулках распугивает одним своим видом всех монстров в округе. Спасибо тебе, система, что хоть не шорты плундры прямиком из 16-го, как у того мальчика-пажа, который еще не волшебник и только учится, из черно-белой Золушки. Прими, система, как говорится, земной поклон. Не, ну серьезно, я че должен в таком ходить? Зрелище было душераздирающим. А когда я робко вышел к большому зеркалу полюбоваться на это, то вызвал у Марины, выглянувшей с кухни, сначала приступ пучеглазия, а после и хохота, на что развернулся и с высоко поднятой головой покинул прихожую гордой походкой виконта де какого-нибудь. Ничего, ничего, посмотрим, как ты сама будешь качать свои доспехи. Смеется тот, кто смеется последним. Итак, ну что я могу сказать? Темно-синие шоссы, подвязанные к поясу, коричневые кожаные башмаки наподобие мокасинов. Темно-бордовая стеганка под доспешник, пурпуэн кажется, на голове серая шапочка с завязочками, как у карапузов, да плевать, главное не упариться в этом всем, лето ведь. Хотя в шерстяной тунике совершенно не жарко сегодня было, наверное, какой-то климат-контроль все же присутствует. С одеждой под доспех понятно. Пора и на саму броню посмотреть. Активирую облачение в само защитное снаряжение. Теперь на мне полный готический доспех, только не блестящий, а на воронение больше похоже. Клювов на сабатонах нет, ну и верно, мы же не кавалерия. Шлем больше на бургенец с небольшим гребнем похож, нежели на привычный салат. Попрыгал, подвигался. Мда, это не доспехи, это иллюзия и стилизация какая-то. Оно не тяжелое вовсе, не гремит, практически не сковывает. Один внешний вид, короче. Надеюсь, защита там достойной окажется. Ладно, что же там об этом всем пишут? Ага, занятно. Доспех оказался, как положено, привязанным. Не потерять, не отобрать. При желании, можно полностью снять с тела нетрадиционным, так сказать, путем. Ну как меч и лук на 4-й ступени. Раз, и он растворился. Защиту обещает отличную. От оружия 3-й ступени улучшения. Хорошо бы еще проверить его на пулестойкость. Несмотря на курьез с колготанами, я доволен. Еще бы. Теперь щит. Ну больше всего это напоминает рандаш. Какой-нибудь, без всяких там вывертов безумного конструктора. Поднял. Хаем, и не такой тяжеленный как прообраз. Сойдет. Че про него пишут? Так. Все то же самое про привязку к владельцу и соответствующий функционал. Защита уже от оружия 4-й ступени. Великолепно. Что дальше? Пока морщил лоб, продумывая дальнейшие шаги, в комнату мышкой проскользнула Марина и с трагической моськой, начала давить на жалости и ластиться. Ну понятно. Это ж она мне нанесла смертельное оскорбление, своим непониманием моего видения модных тенденций в этом сезоне. Подыграем. Чего ломаться-то? Отворачиваюсь и с умным видом изучаю качество воронения на щите, периодически причмокивая и неодобрительно покачивая головой. Ощущаю объятие со спины, броню кстати уже снял и сейчас в колготанах и шапочке с завязками. Сюр, блин. Продолжаем представление. Ты не посоветуешь мне цвет помпона на шапочку. Я разрываюсь между цветом фукси и гелиотроповым. Чувствую спиной содрогание от смеха, пробивающегося через очевидные попытки Марины сдержаться. Мысленным усилием снимаю разом с себя всю одежду, пользуясь функционалом 4-й ступени, и ощущаю горячее дыхание на своем плече, ее руки оглаживают мой живот и грудь. Тепло дыхания опускается все ниже и ниже, ощущаю как оно, сопровождаемое теплыми и неспешными поцелуями, смещается со спины на бок, а после и на низ живота. Все еще зажатый в напряженных руках щит, не позволяет рассмотреть те ласки, которыми меня решает наградить, придумавшая себе, мою обиду на нее, женщина. Однако невозможность видеть, никак не влияет на возможность ощущать. Спустя некоторое время Марина, гордая тем, как мастерски добилась моего прощения лукаво вильнув бедром, упорхнула в ванную. Да, жить, как говорится, хорошо, как бы вот, еще сделать, чтобы и подольше. На чем я остановился-то? А, мало времени. Если бы не необходимость наведаться в маркет сегодня ночью, то стоило бы залечь на всеночное обучение. Но ночной рейд нужен. Поэтому, на час-два залегаем грызть гранит науки, а после, в путь. Так, лук в 4-й уровень, выходит долго. Меч, все же, нужно. Пожалуй, его и подучим. Вкладываю, присев поудобнее. 300 ом во 2-й уровень владения мечом и отправляюсь в 30-минутный транс. Все прошло штатно. Бросаю взгляд на примастившуюся под боком Марину, чья голова покоится на моем плече. Провожу рукой по волосам, на что получаю полный нежности и желания взгляд. Вздыхаю и обращаюсь к ней. Нам нужно через полтора часа отправиться за продуктами и другими важными вещами, которых скоро может не стать. Ее взгляд моментально становится серьезнее и где-то глубоко проскальзывает печаль и безысходность. Продолжаю. Поедем на машине, но сначала нужно освободить ее. Ты знаешь о какой-либо пустующей квартире в доме, где хозяева в отъезде или просто не живут. Желательно невысоко, а лучше и чтобы несколько. Некоторое время подумав отвечает. Может лучше захватить дом в коттеджном поселке. Здесь недалеко. Вот что значит, соображает. Я-то хоть и чистил частный сектор, но не догадался подыскать домик и прозондировать его на занятость. А ведь это, пожалуй, получше вариант будет. Да, это чужая собственность. Да, может возникнуть конфликт с вернувшимися хозяевами. Однако, тот пипец, что творится сейчас на улице, несколько поменял приоритеты. С хозяевами, если что, договоримся о защите в обмен на постой, ну или уничтожим очередных ренегатов. Будет зависеть от самих людей. Одариваю в умную голову улыбкой и целую в нос. Я рад, что мы встретились, ну а что, ей приятно и можно напридумывать всякого, а я и вправду рад. Я на 90-минутный транс, если есть что подтянуть по прокачке, воспользуйся этим временем. Потом в путь. Трачу следующие 90 минут на постижение третьего уровня владения мечом за 900-м. По завершении просматриваю характеристики. 22 410 ом. Под защитой равно 0.78. Тело. Сила 0.1000. Скорость 0.1000. Выносливость 0.1000. Реакция 50.1000. Прочность 0.1000. Снаряжение. Меч 4.4. 3.4. Лук 4.4. 3.4. Копье 0.4. 0.4. Щит 4.4. 0.4. Доспехи 4.4. 0.4. Надо бы еще получить навык владения щитом и доспехами. Если со щитом вполне понятно, финты, блоки, удары и все такое, то что там во владении доспехами постигать, непонятно. Мда, не думал, что будет уйма нераспределенных очков и не будет времени для их освоения. Глава 5. Сборы заняли незначительное время. Марина же, после преодоления предела эволюции, прокачала только лук до тройки и владение им до двойки. Ну, наверное, правильно. Пусть лучше будет прекрасной лучницей, нежели танкуя, будет глушить своим визгом бедных орков. Пользуясь подсказкой Марины, отправляемся на машине по частному сектору. Пока еще есть электричество в сети, а значит и свет, мы ищем привлекательный дом в удобном месте и с темными окнами. Именно такие дома, скорее всего, будут пустовать. Гончих я почистил и под колеса никто не прыгнет. Люди так и сидят по домам. Армии не видно. Да даже герои нигде не видны, хотя это лучшее время, чтобы, пользуясь такими условиями, больше прокачаться и резче стартовать. Что же народ такой бенициативный-то? Спустя некоторое время находим довольно интересный вариант. Крупный особнячок, 2 этажа и обустроенный подвал. Какие-то хозпостройки на территории обширного участка. Но главное, то что участок угловой, а следовательно подъехать можно с разных сторон. Не знаю, понадобится ли данная опция в новом мироустройстве, но пусть будет. Ну что же, необходимо обследовать. Оставив Марину наготове с луком, отправляюсь на разведку. Высокий забор преодолеваю играючи. Обнаруживаю загрызенного и обглоданного пса, предположительно овчарку. Неприятный сюрприз. На всякий случай возвращаюсь к машине и, оговорив с Мариной действия, использую манок. Эх, ленивый два раза делает. Но не хотелось бы неосмотрительно пробраться среди ночи в, предположительно, логово отдыхающих зомбогончих. Неподалеку, в ответ на манок, раздается узнаваемый вой гончий. Проявляю меч и занимаю позицию позади лучницы для подстраховки. Выскочившую из тьмы оскаленную морду псины встречает стрела Марины. Тварь валится и, проскользив, замирает у ее ног. Где-то в стороне отчетливо слышен рык и цокот когтистых лап по асфальту. Мгновение ожидания и новая гончая врывается в пятно света фар. Напарница промахивается и приходится мне выходить на первый план. Молниеносно возникает мысль опробовать защиту и вместо того, чтобы максимально быстро прикончить блохастого, один экспериментатор непуганный, выставляет левую руку и ловит на нее пасть гончей. Ну что я могу сказать? Были бы мозги, испугался, а так не успел. Доспех отработал на отлично. Кроме ощущения тяжести на руке и дергания туда-сюда зубами сильной твари, ничего больше и не ощутил. Все кончилось быстро. Перепуганная Марина с отчаянным ревом, я и не знал, что она так может, врубилась сбоку в гончую и изрубила ее буквально на винегрет. Что примечательно, мне ничего не отсыпали, а моей спасительнице, вдвойне, как и положено. Успокоить Марину не составило труда, каюсь, пришлось на нее гаркнуть и призвать к внимательности, так как бой еще не окончен, хотя легкую вину и испытывал, что заставил ее поволноваться. Полагаю, она еще и себя винить будет в этом эксцессе. Мол, она не справилась, а я кинулся голыми руками ее спасать и чуть не пострадал. Ожидаем. Никого больше. Еще дую в манок. Тишина. Выходит, не зря я вечером проредил этих тварей. Возвращаюсь на участок, и не шумя пробираюсь к дому. Главная дверь заперта. Есть, правда, открытое окно на втором этаже, Но прежде чем карабкаться по стене, решаю обойти дом вокруг. На заднем дворе обнаруживаю открытый задний ход и останки человека. Кажется, это пожилая женщина. Выходит, гончие тут уже побывали и, возможно, живых больше нет. Решаюсь пошуметь перед открытой дверью, чтобы привлечь внимание тех, кто внутри, и выманить их наружу. Еще, на всякий случай, подудел манком вовнутрь помещения. Мало ли, хотя я и понимаю, что с моим владением мечом и прокачанным доспехом, вряд ли мне будет что-то серьезное угрожать, но не привык я еще к своим возможностям, оттого и перестраховываюсь. На шум реакции не последовало. Захожу, включаю свет, исследую. Дом оказался пуст, внутри все было невредимо. Останки хозяйки у входа и пса во дворе – единственные следы трагедии, произошедшей здесь. Принимаю решение похоронить останки как положено. Все-таки от человека нам достался дом с соответствующей инфраструктурой, да и, так будет просто правильно. С местом погребения мудрствовать не стал, выбрал его на краю участка недалеко от вишневого дерева. Именно в такие моменты осознаешь, что мир уже вряд ли будет прежним. Эмоционально тяжело. Может быть, поэтому весь этот бесконечный проклятый день, я не пытаюсь остановиться и все куда-то бегу и что-то делаю, чтобы не было времени задумываться и предаваться рефлексии. В доме мы нашли разнообразные ключи, далее приступаем к опробованию их, параллельно, знакомясь с обстановкой и убранством нового жилья. Спустя какое-то время находим комплект необходимых ключей и получаем общее представление, какие из них откуда. Марине понравился дом и она довольна, а я, после похорон, хмурый и не очень общительный. Я прекрасно понимаю, что нужно гнать от себя все тяжелые мысли, поводов для которых вскоре будет еще больше. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас, когда рядом есть верный товарищ, готовый прикрыть тебе спину. Она же, замечательная женщина, готовая разделить счастливые моменты и скрасить тягостные. Но понимать не значит делать, увы. Наконец, подготовив место в доме, приступаем к выгрузке хабара ренегатов из джипа. Там оказалось множество алкоголя, как элитного, так и не очень. Навалы разнообразных сигарет. Какое-то количество дорогой закуски. Мда, если верить разным постапокалиптическим историям, все это вполне твердая валюта в будущем. Хотя может ничего такого и не будет, и человечество успешно справится с напастью, не утратив цивилизации. Закончив наконец с рутиной, отправляемся на опустевшей машине к маркету. На подъезде Марина слегка ошарашена открывшимися видами. Ну еще бы, кровавая баня, мягче и не назовешь. Гончие-то уже исчезли, а вот людских останков тут огромное множество. И кто, и как будет всех их хоронить, неизвестно. Может вообще статься так, что завтра из очередного портала выползет какой-нибудь архидемон и начнет строительство пирамиды черепов. Аккуратно объехав останки, останавливаюсь у входа. Свет есть, все двери целы, но не работают или заблокированы. Не понять пока. Постучал, пошумел. Никто не отозвался. Сотрудники или сбежали, или прячутся. Принимаю решение, как и любой нормальный герой, пойти в обход, ну то есть поискать черный вход. Искомый удачно находится спустя какое-то время. Причем вполне себе открытый. Перед проникновением, традиционно уже, пошумели, постучали, а я подул в манок. Результатом было чуть более десятка гончих, которых под укоризненный взгляд Марины я принимал на руку в доспехе, а она меня спасала. Закончив с проверкой и зачисткой, наконец попадаем внутрь. Все цело, все в порядке, людей нет. Могу лишь предположить, что когда началась дичь на парковке, которая поле трех битв, то персонал заблокировал центральный вход, а сами спасались через открытую служебную дверь. Не знаю, успешно ли, но картина происшедшего складывается именно такая. Приступили к шопингу. Я в этом, так нелюбимом многими мужчинами занятии, не став нарушать традиции, участия не принимал. Исполнял лишь роль грузчика и водителя, доставляя по назначению горы материальных ценностей, отобранных прозорливой Мариной. Исключение сделал только, подобрав себе немного одежды. Ну не буду же я постоянно ходить в колготанах и дурацкой шапочке. Так, глядишь, и вторжение сорвется, враги посмотрят, покрутят у виска, сплюнут и начнут искать для вторжения мир поприличнее. В общем, этой долгой ночью пришлось сделать 4 ходки, чтобы перевести все намеченное. Для погрузки мы открывали центральный вход и подогогили туда машину. Не знаю, наблюдал ли кто-то из окрестных высоток за нашими действиями, но пока мы были в маркете, людей не встретили. А когда уже покидали его окончательно, то вернули все двери как было. До рассвета еще пара часов, нужно посетить АС. Загрузили в машину несколько канистр, обнаруженных в гараже, где помимо прочего притаился смешной мини-купер. Марина подсказала одну заправку неподалеку, к ней мы и отправились. Когда одна из тварей выскочила на трассу и украсила собой экстерьер моей новой крутой машины, я, конечно, рассердился. Не люблю тюнинг. Пришлось усилить внимание. Но когда эти самки-собаки начали кидаться под колеса, так и норовя рассердить меня еще сильнее, пришлось остановиться и провести воспитательную беседу. Да и АС уже совсем рядом. Обилие гончих здесь, скорее всего, объяснялось расположением поблизости поля трех битв, рядом с проглядывающим вон тем крупным жилым массивом недалеко. Когда мы с Мариной покинули машину, вокруг уже собралась приличная аудитория слушателей моей лекции о дрессировке. В два лука, пусть у напарницы он только троечка, а у меня двойка, мы довольно ловко и быстро проредили ряды жаждущей знаний зомбофауны. Место для остановки, к слову, я выбрал достаточно освещенное, поэтому неожиданностей не было. Я работал, как правило, скоростными сериями по три выстрела. Марина же так еще не умела, да и стрелы у нее не возвращались и приходилось перемещаться, чтобы она могла восполнить запас. А устав бегать, она вообще перешла на меч. Выяснилось, кстати, неизвестная мне, как человеку, эксплуатирующему лук сразу с четверки, такая особенность. Утерянные и улетевшие в неизвестность стрелы автоматически восполняются в колчане только спустя 6 часов. А у Марины таких потеряшек уже насчитывалось 9 штук. Печалька. Однако спустя 4 десятка гончих, которых Марина собственноручно вернула в их мир, у нее набралось достаточно ом, чтобы усовершенствовать свой лук до 4-й ступени. Ну теперь и красота. Спустя же еще несколько десятков, гончие закончились. И мы решили наконец доехать к заправке, находившейся метрах в 300 от нас. Итого плюс 6280 ом. На заправке не произошло ничего выдающегося. Беспрепятственно наполнили бак и канистры. АС была в спешке покинута и продолжала функционировать, а Марина ловко понажимала чего-то там и все полилось как надо. Возвращались мы уже по-светлому. В планах закинув канистры в гараж нового дома и вернуться в уже старую квартиру. На разговоры и милования сил не было. Я не особо говорун, а Марина, отчетливо видно, утомлена ночными приключениями. Когда проезжали лесопосадку, внимание привлекла тушка зомби-гончей, лежащая на дороге. Проехав метров 100, резко затормозил. Марина взволнованно начала оглядываться, а я молча развернулся и подъехал к трупу. Выйдя, осмотрел округу. Подошел поближе, потыкал ногой. Мертвая. И никуда не исчезает. Нужен срочно эксперимент. Достав манок, принялся подманивать псин. Где-то в кустах раздался противный вой и выскочила хромая и потрепанная скотина. Подпустив на 10 метров, произвел выстрел из пистолета. Есть. Да, ска. Тварь свалилась с практически оторванной лапой. Подойдя ближе, выстрелил в голову, плюс 20 ом. Интересно, интересно. Значит, версия такая. Спустя 12 часов после закрытия вчерашнего портала в 4 часу вечера, тварь наконец стала частью нашего мира. Следовательно, и утратила иммунитет к нашему традиционному оружию. Здесь у этой парочки произошла с кем-то стычка. В результате одна, труп, вторая, подранок. Хм, за ночь никого не встретили, но это и не значит, что никто не вышел на охоту. Хотя, больше похоже, что твари просто сбили машиной. И что же мы имеем? Получается, с гончими теперь элементарно бороться. Отстреливать из машины, броневика или с вертолета, например, используя ту же обычную стрелковку. Ее, вон, вполне хватит, главное организовать все как положено. Занятно. Ну и последнее. Награда сократилась в 2 раза. А что же все это значит для меня? Правильно. Я спать, а военные и полиция пускай работают. Поспать, однако, никак не получалось. Уже дома, нужно было распределить часть из имеющихся 28710 ом. Не менее важно, не затягивая, предпринять переезд в новый дом. Однако, больше всего меня беспокоило другое. Если я залягу сейчас часов на 5 на улучшение, а через часа 3, система выдаст задание. И чем это чревато? Мое улучшение автоматически прервется. или я утрачу статус героя, как дезертир, если улучшение продолжится невзирая ни на что. Хотя это и будет откровенно тупо. Но все же, если улучшение прервется, то с какими же последствиями? Просто станет на паузу с возможностью продолжить с того же места или потраченные ом и время пропадут безрезультатно. Вопросы, вопросы. Выход вижу один. Заряжать улучшение не дольше чем на час-полтора, если сообщения от механизма так и будут появляться за час до события и ровно в минут, так сказать. Эх, приступим. Так и поступил. Не спал уже почти сутки. Кстати, ровно сутки назад я очнулся. Момент. Хотя, даже не хочу начинать это все обдумывать. Прочь назойливые мысли. Так вот давно не спал, и нужно запускать не учебу, а улучшение тела. Думаю, это может быть заменителем сна. Однако до 5 часов минут, еще 13 минут. Значит, на 10 минут кидаю 100 ом во владение щитом. Сделано. Хм. Я знаю кунг-фу. Шутка, конечно. Но то, как уберечься от стрел, легко. Далее на 10 минут отправляюсь за 100 ом в умение носить доспехи. Сделано. Хех. Занятно. Никогда бы не подумал, что уметь падать и не ломаться, так важно. Вот значит, чему тут учат в доспехах-то? Полезно в общем. В 5 часов 0 минут система, как и ожидалось, выдала новое сообщение. Поздравляю, герой. В 3 битвах ты подтвердил, что достоин именоваться героем и защитником своего мира. Теперь ты не сможешь лишиться статуса герой. В случае, если ты не явишься или бежишь с битвы, то все уже вложенные в развитие ом сгорают, а твое развитие останавливается на достигнутом, пока ты повторно не вложишь такое же количество ом для его продолжения. Если утратишь оружие, то всегда сможешь получить изначальное. К настоящему моменту ты заработал более 10 тысяч ом и достоин награды, а твой статус героя получает 4 ую ступень. Сегодня битв и испытаний не будет, но завтра ты понадобишься своему миру. Удачи, достойный. Интересно. Значит, что получается? Если я прозеваю битву или решу отступить с нее, герои ведь не бегают, а отступают, то в таком случае мне повторно придется вливать все, уже когда-то влитые ом, чтобы качаться дальше. Ой-ой. Но уже хорошо, что все, достигнутые улучшения, остаются при мне. Однако, как известно, иногда приходится бежать, чтобы всего лишь остаться на месте. Мда, но как плата за жизнь, приемлемо. С этим пока ясно. Дальше. Что за 4 АЯ ступень героя такая? Сколько их всего? И где получить награду? Ага, вот же, в меню. Выбери награду, герой. Стоимость любого преодоления эволюционного предела меньше в 3 раза. Время любого улучшения или обучения будет длиться всегда 60 минут. Увеличить все имеющиеся сейчас сом в 5 раз. Удачного выбора, герой. И выйти нельзя, пока не выберешь что-то. Вот лошара, знал бы, зашел бы, когда у меня будет 1 000 000 очков. Но какое же все тут вкусненькое. Ай-яй-яй. Марина уже залегла на улучшение и ее пока не предупредить. О, нужно оставить записку, чтобы не лезла пока в награды. Хотя и не факт, что у нее будет что-то подобное. Она же явно меньше 10 тысяч ом набила. Пишу подробную записку. Оставляю у нее на груди. Ох, как же она меня волнует, эта прелестница. Ну прям спящая красавица. Эх, все бегом, все бегом. Надо заканчивать эти шуры-муры. Не время сейчас. Окно то с выбором награды хоть и висит, но не занимает все поля зрения. Так что пришлось изгаляться при написании записки. Итак, первый пункт, как бы слегка намекает, что цены предстоят конские. Второй, позволяет резко стартануть и обогнать других героев. Ну а третий, даст мне под 150 килоом. Исходя из того, как прошел мой первый день, я задумываюсь о втором варианте. Как оказалось, я склонен к нытью по рушащемуся миру, и только постоянная движуха позволяет мне сэкономить деньги на платочках. Если я все равно мечусь, то пусть хотя бы, это позволит мне вырваться вперед, улучшаясь быстрее других. Сомневаюсь, что в мире вообще много героев 4 ступени. Первый пункт, конечно, круто, но это всего лишь экономия ом, которые несложно пока набивать, было бы желание. А третий, это издевка, которая не будет давать мне покоя, если ее выбрать. Решено. Выбираю второй вариант. Итак, пора уже улучшиться и проверить насчет этого процесса, в качестве заменителя сна. А то сутки на ногах, даже с прокачанным телом, это очень тяжело. Значит, вкидываю, недостающие до 1000, 950-м в реакцию, хочу как флэш, хе-хе, разрыв между статами не может быть больше сотни, ну и ладно, благо что можно качать сразу несколько статов, а то по часу тратить на каждую сотню, это дичь бы была, а я что-то уже туплю без сна, можно ведь вкинуть сразу все до 1000 и это только час займет, да, срочно спать, ну в смысле улучшаться. После попытки влить 4950-м во все характеристики, появилось предложение преодоления следующего эволюционного предела за еще 5000-м. Потерев руки, подтверждаю, на этот раз никаких изменений внешности не предлагалось, но сообщили об открытии некой возможности оперировать энергией. Магия, с придыханием сорвалось у меня с языка, дрожащей, образно, рукой, подтверждаю, очнувшись через час, я обнаружил себя, нет, не на газоне спортплощадки, все там же на полу. Ну неохота было тратить время на душ, улучшение ведь еще и чистит, а лезть в кровать грязным после рытья могил и погрузки коробок из маркета, помешало чувство такта и приличное воспитание. По уму бы, надо было чем-то застелить или еще что-то придумать, но голова тогда уже не варила, а вот сейчас я был свеж и здоров как никогда. Эксперимент с заменой сна удался. Не совсем чистый эксперимент, конечно. Итак, смотрим характеристики. 18560-м. Под защитой равно 0/78. Тело. Сила. Скорость. Выносливость. Реакция. Прочность. Энергетика. Снаряжение. Меч 4/4. 3/4. Лук 4/4. 3/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 1/4. Доспех 4/4. 1/4. Не понял, а где? А, надо теперь входить внутрь каждой характеристики раздела тела. Сразу лезу в энергетику.